Уверена, что оба родственничка чуют немалую наживу. Возможно, это будет чей-то замок или клад, охраняемый драконом, или... Кстати, о драконах, — перебил я, — ты ничего не слышала об одном таком, что недавно сжег харчевню Тревора, папиного друга? И хорошо, что мы в это время сидели в подвале, высунулись, а вокруг одни головешки. Представляешь себе огненную мощь зверя? Ха! Однако, вот именно. А на спине у него сидел жрец зла. Не может быть, — вспыхнул Исун. Их давно всех перебили. Драконов, жрецов. Драконов-то шиш перебьешь. Какое-то время мы молчали. В целом она была права. Страшная секта жрецов зла была официально объявлена разгромлена еще лет 20 назад, и наш герцог даже участвовал в захвате их цитадели. Жрецы зла — это не ведьмы и не маги, это сравнительно небольшая группа бывших рыцарей, организовавших свой закрытый орден. Может, они и не самые плохие люди, кстати. Они просто отстаивали свое личное понимание добра и зла, и, признавая необходимость зла как естественного противовеса добру в целях удержания мировой гармонии и полюсов, постепенно заигрались и увлеклись. Вербуя молодежь в городах и селах, они устраивали кровавые оргии, а к ослушникам применяли тактику выжженной земли. Чаще всего их жертвами были мы, реликтовые расы, последние спровоцированные восстания эльфов целиком на их совести. Император долго выжидал, но в конце концов его верные люди одновременно в тайный день и час начали хватать членов их секты по всем закоулкам страны. Многие погибли, многие бежали к нам на окраины. Я еще был молод для участия в охоте. Но прекрасно помню, что за голову жреца в то время давали достаточно золота, чтобы удачливый наемник мог не работать полгода. — А как ты попала на этого мага? — Чисто для поддержания разговора, — спросил я. Самая уродливая наемница неопределенно повела плечами. От ее кожи исходил какой-то дурманящий цветочный запах. Удивительно, что я не замечал этого раньше. Этот старичок просто остановил меня на дороге. Я шла ко двору герцога, в это время там вечно толпятся купцы. Может быть, думаю, повезло бы с работы. Ну, а он окликнул меня, сказал, что много обо мне слышал, и... А как он узнал, что это именно ты? — Малыш... Ее голос наполнился стужей. «Скажи, в приграничье много девушек с мечом, вынужденных, как я, скрывать свое лицо? Меня среди этой толпы так трудно вычислить, да?» «Ррррр, извини». Мы опять замолчали. «Я чувствовал себя дубиной, идиотом. Завтра ж начну брать хорошие манеры у Эшли, следить за своим языком и еще... Обязательно куплю ей что-нибудь. Не украду, не завоюю, не возьму в качестве выкупа, а именно куплю за свои деньги в приличной парфюмерной лавке. Подскажут какой-нибудь модный аромат года, и я возьму хоть целое ведро, так она не... Сун медленно повернула ко мне лицо... Я также медленно прикрыл глаза и вытащил из-за голенища нож. Самая уродливая наемница молча приняла его от меня, и мы оба, не сговариваясь, скатились с колоды в сторону, ровно за миг до того, как с крыши на нее спрыгнула чья-то гибкая темная фигура. «Убийца!» — сквозь зубы выдохнула Сун. Человек молниеносно полоснул длинным кинжалом сверху, но она парировала выпад моим ножом. Второй удар с другой руки предназначался уже мне. Реакция архов обычно быстрее человеческой. Тем не менее, я еле успел перехватить запястье нападающего. Он высоко подпрыгнул, попал мне каблуком с сапога в висок и рухнул навзничь.